Не могли бы вы рассказать, что вы запомнили?» Он помнил красивую женщину, развешивавшую белье, и то, как на воде и камнях мерцал свет. «Я шел пешком», — начал он, пытаясь сесть. «Кольцо, Пилар. Я только что купил кольцо. Оно у меня, успокойтесь. У меня ваше кольцо, ваш бумажник и ваши часы. Все будет в сохранности». «Полиция», — вспомнил Дэвид. «Люди услышали раздавшийся на улице выстрел и вызвали полицию». Этот человек был похож на копа, хотя и мало напоминал лощеных детективов Сан-Франциско. Демарко был коренастым и лысоватым. Оба этих недостатка искупали роскошные черные усы, украшавшие его верхнюю губу. Его английский был четким и правильным. Я возвращался к себе на квартиру, решил немного прогуляться. После работы прошелся по магазинам и купил кольцо. Пообедал. Был чудесный вечер, а я весь день проторчал в кабинете. Увидел женщину в окне, она развешивала белье. Это была настоящая картина. Она пела. Я остановился и посмотрел вверх. А потом упал. Я почувствовал... Он поднял руку и прикоснулся к своему плечу. Я знал, что в меня выстрелили. «Вас раньше стреляли?» «Нет», — Дэвид скорчил гримасу, — «но догадаться нетрудно. Должно быть, я потерял сознание. Когда я очнулся, рядом со мной была та женщина. Думаю, она прибежала, когда увидела, что случилось. Вы видели, кто стрелял в вас?» Я не видел ничего, кроме стремительно поднимавшейся мостовой. «Мистер Каттер, как вы думаете, почему вас стреляли?» «Не знаю». «Наверное, это было разбойное нападение». «Однако все ваши ценности оказались на месте. Что вы делаете в Венеции?» «Я главный менеджер компании Джамбелли Макмиллан». «А, значит, вы работаете у Ла Сигнора?» «Да». «Верно, что у Ла Сигнора есть проблемы в Америке?» «Были. Но я не понимаю, какое отношение это имеет к попытке моего уличного ограбления в Венеции. Мне нужно позвонить детям». «Да-да, мы это устроим. Мистер Каттер, вы знаете в Венеции человека, который мог бы желать вам зла?» «Нет». Едва успев сказать это, он подумал о Донато. «Нет», — повторил он, — «я не знаю никого, кто мог бы выстрелить в меня на улице». «Лейтенант, вы говорили, что мои ценности у вас? Кольцо, которое я купил, бумажник, часы и кейс?» «Никакого кейса мы не нашли». Демарко откинулся на спинку стула. Женщина, бывшая свидетельницей выстрела, утверждала, что у жертвы был чемоданчик. Она описала пострадавшего очень подробно. «Что было в кейсе?» «Документы из офиса», — сказал Дэвид. «Просто документы». «Удар за ударом», — думала Тереза. «Даже моя стойкость не выдерживает этих постоянных атак». Однако она шла с Элли в семейную гостиную с идеально прямой спиной. Там были дети, ждавшие звонка от отца. «Невинные дети», — думала она, глядя на Мади, развалившуюся на диване и уткнувшуюся носом в книгу, и на Тео, который что-то бренчал на пианино. «Почему эту невинность должны были украсть так быстро и так страшно?» Она сжала руку Элли, чтобы подбодрить его и собраться с силами самой. А потом переступила порог. Пилар оторвала глаза от своего рукоделия. Хватило одного взгляда на мать, чтобы у нее замерло сердце. Она выронила вышивание и медленно поднялась. «Мама!» «Сядь, пожалуйста!» «Тео!» Она жестом велела ему перестать играть. «Мади, хочу сразу сказать, что с вашим отцом все в порядке». «Что случилось?» — Мади скатилась с дивана. С ним что-то случилось.